Дорогая, потерпи скорби, болезни, тяготы и обиды в этой жизни. Потерпи без ропота и наследуешь Царствие Божие. Святые говорили, что если бы человек знал, какая радость будет наследовавшим Царствие Божие, то согласился бы ежедневно распинаться на кресте всю жизнь, только бы не потерять вечного блаженства. А Господь таких страданий от нас не требует. Хочет только, чтобы мы веровали в Него и смиренно потерпели все, что Он пошлет для нашего очищения. Потерпи, родная. Может, скоро и всем нам конец будет. Страшно умирать во грехах, с ропотом в душе, без мира, без покаяния. Неужели мы так неразумны, что краткой и малой скорби не потерпим, чтобы избежать вечной, ужасной, непостижимой теперь скорби и муки в аду в обществе бесов и отверженных людей? Как тяжело в тюрьме со шпаной, а в аду с бесами будет в миллионы раз тяжелее. Потерпи же, не унывай, не отчаивайся, всем прости и прощай впредь, смиряйся, и еще здесь найдешь мир и утешение мятущейся душе твоей. Будь здорова, Господь да поможет тебе и вразумит тебя, и да благословит. Никон.